все несчастья нашего мира являются следствием греха. Грех заставил Бога наложить проклятие на человечество. Бог ненавидит грех и делает все, чтобы его искоренить. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Римлянам 1:18. Именно ради того, чтобы освободить человека от греха и его власти, Бог пожертвовал своим Сыном, и сам Сын, в свою очередь, отдал свою жизнь на Голгофском кресте именно для того, чтобы расплатиться за наши грехи. Это и есть спасение во Христе. Мир не может ни понять, ни принять этого от Бога. Человечество занято главным образом тем, чтобы освободить себя от последствий греха, от суда и наказания, которое влечет за собою грех. По этой причине люди мира сего отказываются от спасения, предлагаемого Христом. И по этой же причине они не могут понять, что быть спасенным значит быть свободным от власти греха. Самое первое, в чем должен исповедоваться перед Богом грешник или верующий, это в своих грехах. Грешник делает это, чтобы получить спасение и освободиться от греха и его власти. Верующий должен исповедоваться Богу в своих грехах для того, чтобы его христианская жизнь была свободной от греха и его власти. Он должен приносить свои грехи Господу ежедневно, так как только Господь может его от них очистить. Писание говорит нам: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Величайшее благословение чада Божьего состоит в том, что Он может свободно исповедовать свои грехи Небесному Отцу и при этом от них освобождаться. Каждый верующий должен постоянно и сполна пользоваться этой великой привилегией, данной Господом его народу, чтобы помочь ему и благословить его. Только святость Божья может поглотить, уничтожить грех. Во время исповеди я должен передать мой грех Богу и получить от него оправдание, как он и обещал. Псалмопевец Давид написал: «Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное». Псалом 31, 5, 6. Хотя Давид и был царем Израиля и чадом Божиим, он, тем не менее, грешил против Бога и знал, что ему необходимо исповедоваться перед Богом за свои грехи, чтобы Господь его от них избавил. Мы слышим это в его молитве в Псалме 50 стихах 3 и 4. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Псалом 50, 3:5. Исповедь верующего в грехах должна отличаться честностью и искренностью. Временами христиане не совсем понимают этого. У них временами может появиться тенденция скрыть свой грех или приуменьшить его, или пожалеть о нем. Они могут попытаться скрыть его, забывая, что Бог его видит, как он видит все в нашей жизни. Но если христианин хочет иметь душевный мир, основанный на полном прощении от Господа и на полном очищении от греха, он должен научиться пользоваться исповедью искренне и честно, как требует этого Бог. Потому что в искренней исповеди перед Богом заключается для верующего одна из самых благословенных привилегий. В такой исповеди его глубочайшие корни богатой духовной жизни. Исповедь должна быть точной и конкретной. Это не может быть что-то расплывчатое. Любой грех – это преступление против Бога, который свят и не может закрыть глаза ни на один грех. Если вы исповедуете свой грех, точно и конкретно называя все своими именами, между вами, верующим, и Господом устанавливается полное общение. Вы передаете грех в Его руки, прося Его освободить и очистить вас от этого греха. В первом послании Иоанна 1:7 говорится об этой гармонии. «Если же ходим во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Верующий находит в такой исповеди и признании, что он согрешил, великую силу и благословение, ибо они очищают его и освобождают для служения Богу. Исповедь верующего должна быть также правдивой. В книге Притчей 28:13 сказано: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Мы должны не только исповедать наши грехи, но и оставить их с Божьей помощью, конечно. Мы должны испытывать глубокое раскаяние и стыд за грехи, в которых мы исповедуемся, и мы должны гореть желанием от них избавиться. Если мы проявляем колебания в нашей исповеди, если Бог не видит в нас искреннего желания оставить грех, Он его от нас не удалит. Пока мы не придем к Нему со слезами раскаяния и страстным, отчаянным желанием избавиться от греха, Бог не сможет нас от него очистить, и мы вступим в порочный круг. Человек должен пережить истинное раскаяние, ведущая к истинной исповеди и к полной передаче греха в Божьи руки. Только тогда сможет Он нас по-настоящему простить и восстановить в нашей душе радость и мир. Исповедь имеет ценность только тогда, когда человек вручает свой грех в руки Бога и никогда не забирает его обратно. Господь милостив, и Он желает простить грехи всех. Но Он также свят, и мы должны приходить к Нему с нашими нуждами в смирении и благоговении. Мы можем рассчитывать на то, что Он нас простит, ибо Он наш Небесный Отец. Когда мы обретаем спасение, Бог бросает все грехи наши за хребет свой, как говорит нам об этом Священное Писание. Исаии 38 глава, 17 стих. А Псалом 102 обещает нам в стихе 12. «Как далек восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши». И в другом тексте: «Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши». Михея пророка, 7 глава, 19 стих. Что касается Бога, то Он хотел бы, чтобы все наши грехи остановились там, куда Он их поместил в момент нашего спасения. К сожалению, верующий продолжает грешить и после спасения. и поэтому нуждается непременно в Божьем прощении, как говорится в Священном Писании. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Бог верен Своему Слову, и мы можем приносить к Нему наши грехи в полной уверенности, что Он уберет их от нас и очистит нас от всякого греха. Для христианина важнее всего именно этот опыт веры. Бог предусмотрел для верующих путь для полного и совершенного очищения от греха, как напоминает нам об этом еще раз Священное Писание. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Вера со стороны верующего, соединенная с очистительной силой крови Иисуса Христа, дает верующему ответ на все его нужды. Все, что от него требуется, это полностью довериться силе крови Иисуса Христа и верить, что Он удалит от нас все наши грехи, ибо Он это обещал.